Глава 49. Лед и пламя. У стойки ресепшн одной из башен Москва-Сити нас уже ожидали. Антон, сотрудник службы безопасности компании, с гордостью представился нам парнишка, чуть старше 20. Прошу следовать за мной. В строгом темном костюме, это в Москве, это в июле, с тщательно уложенными волосами и короткой холеной бородкой, он походил на стерегущего хозяйское добро Мухтара, не больше, чем Азазелла на Архиерея. Скоростной лифт вознес нас на 25 этаж. Персонаж по имени Антон открыл магнитным ключом дверь. «Николай Александрович вас ожидает». «И кто у нас, Николай Александрович?» — поинтересовался я. «Начальник службы безопасности», и распахнул перед нами дверь в кабинет, предварительно негромко постучав в нее. Встретивший нас мужчина лет 50, огламуренный мент по виду, едва заметно поморщился при виде нас. Видимо, наши легкомысленные футболки с джинсами и мокасины на босу ногу ни разу не соответствовали свято соблюдавшемуся в компании дресс-коду. Но быстренько взял себя в руки и изобразил улыбку. «Добрый день, господа!» — одарил каждого из нас крепким рукопожатием. «Вас рекомендовали очень уважаемые люди». «Сколько раз я это слышал, не сосчитаешь. Надеюсь, вы соответствуете своей репутации». «Будем стараться», — с учтивой улыбкой молвил я. «Тогда к делу». «Хорошо бы», — согласился я. «Прежде всего, хотелось бы пообщаться с госпожой Карабиной, а мой товарищ побеседовать с охраной президента вашей компании». «Охранники ожидают в переговорной, а Виталина Иннокентьевна...» Это имя и отчество он проговорил с отчетным трепетом. «Принять вас, к сожалению, не сможет. В настоящее время она находится на важных переговорах за городом. Я уполномочен ответить на все ваши вопросы». «Что ж, не стал спорить я. Начнем, пожалуй». И он начал. И закончил ровно через 3 минуты, если часы на стене соврали. «Вопросы?» «Павлу Валентиновичу кто-нибудь в последнее время угрожал?» «Категорически нет», — отчеканил шеф безопасности. «В их кругу все возникающие споры давно принято разрешать исключительно цивилизованно». «Ага, как же! А то, что в прошлом месяце 2 участников споров хозяйствующих субъектов в Москве отправили к праотцам, это как? Цивилизованно или все-таки не совсем?» «Я так понимаю», — задумчиво проговорил я, — «господин Карабин не первый год в бизнесе». «Совершенно верно». «А не проявлялся ли в последнее время кто-нибудь из его прежних деловых партнеров?» «Категорически нет», — последовал ответ. «Я бы знал». «Это хорошо, что знали бы. А скажите, Николай Александрович, как давно вы трудитесь в этой фирме и этой должности?» «Около 2 лет». «А кто из ваших сотрудников работает дольше?» «Никого. 2 года назад компания полностью поменяла штат службы безопасности». «Причина?» «Не комментируется», — развел руками тот. «Решение руководства». «Кого персонально?» «А это имеет какое-то значение?» «Безусловно», — подтвердил я, иначе бы и не спрашивал. «Ну...» Тут его взгляд слегка вильнул. «Это было совместное решение Павла Валентиновича и Виталины Иннокентьевны». «Понятно». Я поднялся и направился к кулеру попить водички. Чай, кофе здесь не предлагали. «А кого из сотрудников этого офиса уволили в последнее время?» «Многих», — сообщил он. «В фирме проходит плановая кампания по обновлению персонала». «А остался ли хоть кто-нибудь, кто начинал бизнес вместе с господином Кораблевым?» «Категорически нет». «И давно?» «Полгода назад Павел Валентинович лично, подчеркиваю лично, уволил некоего Ермилова, начальника производственного отдела. Тот-то как раз и стоял у истоков». «Причина?» — поинтересовался я. публично не озвучивалось, но Павел Валентинович как-то раз вскользь заметил, что в бизнесе друзей не бывает. И если кто-то выдохся, ему пора на покой. «Жестко», — заметил я. «Это все?» «Нет. Неделю назад наш президент расстался со Старостиным, давним личным помощником, доверенным лицом и персональным водителем». «А этого за что?» «Понятия не имею». «Ясно». Я раскрыл блокнот. «Хотелось бы получить координаты этой пары и данные о перемещении господина Кораблина за последний месяц». «И сделаем». С готовностью отозвался тот. «Прямо сейчас сделаю все необходимые запросы». И поднял трубку внутреннего телефона. «Ну ты лох, дядя. Что ты, интересно, делал все время с момента пропажи хозяина? Брюки гладил?» «Пусть поторопятся», — попросил я. «А пока люди работают, давайте-ка оформим наши отношения». Николай Александрович раскрыл папку и извлек несколько скрепленных листов бумаги. «Ознакомьтесь». Я послушно ознакомился и слегка обалдел. «Так, окончательный расчет по результату, логично. Срок 10 дней, ну, не знаю». «Это непременно требование Виталины Иннокентьевны», — пояснил главный по безопасности. «Через 2 недели ожидается подписание крайне важного контракта с китайцами. К этому времени должен быть найден сам Павел Валентинович или его тело, чтобы, если что, не дай бог, он перекрестился, были подготовлены все соответствующие документы. Так что, если вы не справитесь, мы сами примем меры». «Да, высокие отношения среди супругов, ничего не скажешь». Я продолжил изучать договор. «Что-то не вижу упоминания об авансе и средств на оперативные расходы». «Никакого аванса и прочего. Предоставите чеки и прочие объяснительные документы. По окончании работы ваши затраты будут компенсированы». «До свидания». Я захлопнул блокнот и встал. «Так решила госпожа Кораблина», — с трепетом пояснил шеф безопасности, ожидая, видимо, что я пойму и проникнусь. «Понятно». Я направился к дверям. Приятно было пообщаться. «Подождите!» — он тоже вскочил. «Я должен проконсультироваться». И пулей вылетел из кабинета. «Куда?» «На деловые переговоры. За город, наверное. Ведь свой телефон он оставил на столе». Минут через несколько Николай Александрович вернулся и выглядел слегка сконфуженным. «Назовите сумму и реквизиты вашего банка». Я выложил на стол лист бумаги. «А средства на оперативные расходы выдаются наличными, и это не обсуждается». Он выложил из сейфа требуемую сумму и вручил мне. А вид у него был при этом, как будто отдает свое и последнее. «Расписку будьте добры». «Обязательно», — согласился я, раскладывая по карманам пачку евро чуть потоньше и рублей потолще. «Все?» — с некоторым облегчением спросил он. «Тогда за работу. И не забудьте о непременном условии». «Мы очень постараемся», — заверил я его. «И позвольте еще несколько вопросов напоследок». «Конечно». «Кто последний видел господина Кораблина?» «Сотрудник его личной охраны». «Где?» «Он часто посещал один бар и в тот раз зашел. Обещал вернуться через час и пропал». «Понятно. А какова обстановка в семье Кораблиных?» «Идеальная», — последовал мгновенный ответ. «Павел Валентинович обожает супругу и детей». «А она его?» «И она». «Дайте краткую характеристику вашему президенту». «Прекрасный специалист, успешный бизнесмен, безусловно порядочный человек, любящий муж и заботливый отец», — отбарабанил тот. «Морально устойчив?» «Однозначно да». «В таком случае объясните, как мне разыскать всех его любовниц». «У него?» — растерялся Николай Александрович. «Только одна любовница». «Прекрасно. Тогда адрес и телефон. Пожалуйста». «А как зовут прелестницу?» «Милана». «Чудное имя».